Глава третья. Кейт снилась, будто она опять была в родительском доме. Лежала в своей детской кроватке с пластиковым изголовьем, оплавившимся с краю, там, где стояла ее лампа для чтения, освещавшая ей путь в неспокойные миры Ловудского приюта, Уайлдерфелл-Холла и Грозового перевала. Справа от себя она видела, как в полутьме зашевелились первые лучики солнца. Слева все было спокойнее, мягче, серее. Повсюду вокруг себя она ощущала присутствие знакомых вещей. Фотографии Битлз, приклеенные на зеркало туалетного столика, ненадежный розовый мягкий табурет на длинных ножках, на которой нужно было садиться с большой осторожностью, чтобы не очутиться на ковре. Она знала, что с минуты на минуту сквозь ее подсознание проедет первый поезд от Тоттенхэм-Корнер на вокзал Виктория. Потом передняя дверь изрыгнет на коврик «Дейли Геральт», «Кройден Адвертайзер» и, как всегда, кучу счетов. Из кухни по лестнице поднимется запах жарящегося бекона, запах жира, соли и свинины. И потом в ее комнату войдет мать, неся с собой заботы наступающего дня и чашку растворимого кофе, и станет торопить ее, чтобы она, Кейт, не опоздала в школу. Ей было 12 лет или около того. И все вокруг нее было так, как она к этому привыкла. Можно было бы выскользнуть из кровати, сесть на обтянутый льняным чехлом комод под окном и, упираясь подбородком на руку, смотреть задумчиво на спины людей, которые в ожидании автобуса до города выстроились вдоль садовой ограды, в необщительную очередь и забрасывали клумбы японскую аукубу бумажным мусором. Но гораздо приятнее было просто лежать в липких путах паутины сна. Она села, испуганно вскрикнув. А когда открыла глаза, то была неприятно поражена таинственной переменой обстановки. Там, где должна была быть дверь, двери не было, а была большая, вызывающая пустая стена. Конечно, почти в тот же миг она сообразила, где она и что она. Это Тутинг. На дворе 90-е годы. Ей много лет, и она все перепутала. Она вспомнила, что это обычный четверг. И все же в душе осталась какая-то смутная печаль, некое дурное предчувствие, ощущение, что она уже что-то потеряла и скоро потеряет еще что-то. Взглянув на часы, она увидела, что еще не было 5. В дни, когда она работала, Кейт ставила будильник на 6:30, но, не желая, чтобы ее грубо вырывали из сна резким звоном, просыпалась чуть раньше этого времени. Тогда что разбудило ее в этот час? Что-то внутри нее? Какое-нибудь воспоминание вырвалось на волю и буянит? Или что-то снаружи? Что-то внешнее? Высунув руку из-под одеяла, Кейт пыталась найти в куче спутанных рукавов и штанин что-нибудь, что прикрыло бы ее наготу. Полосатая рубашка, которую она, наконец, выудила, была коротковата. Она все же накинула ее, оттянула пониже и прихватила полы рукой, чтобы не распахивались. Приоткрыв дверь, она выглянула в коридор. Потом вышла на лестничную площадку. Там было пусто, но как-то неспокойно, словно кто-то только что пробежал, быстро и крадучись. Дверь в гостевую комнату была закрыта, но складывалось впечатление, что ее захлопнули буквально секунду назад. Кейт даже показалось, что она слышала, как щелкнула собачка замка. В воздухе присутствовало какое-то беспокойство, какое-то шевеление. Должно быть, Алекс ходил в туалет. Что же еще? А она, должно быть, где-то на подсознательном уровне услышала его. Но когда Кейт вошла в ванную, холод и пустота сказали ей, что здесь давно никого не было. Длинный ворс коврика стоял непотревоженный. Фарфор хранил каменное молчание. Значит, что? Она резко села на крышку унитаза, сжала руки коленями, наклонилась вперед и уставилась на жизнерадостный коврик. Что здесь было? Кейт делила с этим домом и болезни, и рождение, и смерть. Бывали моменты, когда он казался ей населенным чем-то чужим, незнакомым. Но сейчас происходило нечто совсем другое. Она не могла определить, что именно, но четко знала, что на этот раз в ее доме поселилось что-то. И в самом деле, в ее доме поселился тот самый демон, который умел добраться до каждого из нас. «Секс! Только не под моей крышей!» — закричала бы она, если бы знала. Но она не знала пока и даже не догадывалась. Разумеется, она не догадывалась. «Она обязательно должна ехать с нами?» Люси сидела за столом и сверлила взглядом ржаные хлопья. Кувшин молока, зависший над миской, свидетельствовал о том, что Люси вот-вот взорвется. «Почему? Я не выношу ее!» «Выношу!» Это слово пришло к ней как будто само собой. Но ведь она умела пользоваться словами. Сама мисс Гудман говорила. Ее сочинения называли удачными. Ее стихи нравились. Она посопела, довольная тем, как прозвучала фраза, и, глядя, как поднимаются и опускаются ее маленькие груди под школьным платьем, повторила: «Я просто не выношу ее!» «Люси, прошу тебя!» Джеральдин прижала на секунду пальцы к щеке. Так трогают бисквитный пирог, проверяя, готов он или нет. И как готовый бисквитный пирог, щека приняла первоначальную форму. «Джуин — нормальная девчонка», — возразил сестре Доминик, вероятно, просто чтобы возразить. И, воскликнув «Оп!», он толкнул Люси локтем. Хлопья в ее миске скрылись под внезапным молочным ливнем. «Доминик, ради бога, когда ты повзрослеешь?» — рявкнула Джеральдин. «Никогда!» — съехидничала Люси. «Так, Люси, а ты помолчи. Джуин поедет с нами в Шотландию. Я обещала Элейн, и спорить бесполезно. Она испортит нам все каникулы. Я знаю, она такая, вместе со своей блохастой собакой». «Что я тебе сказала? Уже все решено. И скажи спасибо, что тебя вообще везут куда-то на каникулах. Ведь у скольких несчастных детей такой возможности нет». Неожиданно для себя Джеральдин как наяву увидела большеглазых, никому не нужных существ, собранных в этом нововведении под названием «городской лагерь», которые, наверное, в жизни не видели моря. «Так что больше об этом ни слова, понятно?» Ее голос дрогнул. Но желание расплакаться было вызвано не жалостью к большеглазым существам, а раздражением на собственную беспомощность. Дело в том, хотя в этом она ни за что не призналась бы, что ей самой было противно от того, что она позволила себя уговорить. Но невозможно было отказать Элли, когда вчера вечером та позвонила ей с этой просьбой. Элли умела так попросить об одолжении, зачастую о чем-то совершенно немыслимом, что казалось, будто это она оказывала великую милость. Вот и вчера, каким-то образом, Элейн Шарп умудрилась убедить Джеральдин, что это почетная обязанность Горстов — присматривать за нелюдимой дикаркой Джуин, пока сама Элен 2 недели будет развлекаться под итальянским солнцем. Она составит компанию Люси. Девочкам нужно подружиться. С Джуин вообще никаких хлопот. Благотворно повлияет на Доминика. Большая помощь по хозяйству. Правда, сейчас Джеральдин припомнила, что ничего не было сказано про этого шумного полукровку Маффи, который слюнявил мебель, хватал еду со стола, раскорячившись, жадно вылизывал свою заднюю часть, и который однажды, проводя у горстов выходные, спрятался за диваном в гостиной и сотворил с подушкой нечто отвратительное. «Ну что ж, он будет жить в будке». В данном случае Джеральдин проявит твердость. «Где-то нужно провести черту. Девочка — одно дело, но животное — совсем другое». «А я вот что скажу». Доминик деловито засунул нож в банку с абрикосовым джемом и намазал джем на тост. Он любил злить окружающих и был в этом большим специалистом. Но он никогда не растрачивал на мать и сестру всю тонкость манипуляций, на которую был способен. С ними он предпочитал брать быка за рога. «Мне Джуи нравится. В том смысле, что из постели я бы не стал ее выкидывать». Пришлось немедленно призвать Джона. Вернее, вызвать его из-за утренней «Таймс». Когда он неохотно опустил газету, его взору предстали возмущенные лица. Ему сообщили, что произошел ужасный инцидент. Ему следовало немедленно поговорить со своим сыном по поводу дерзкого поведения последнего. «Скажи ему!» — призывала Джеральдин. «Давай же, скажи ему!» Доминик с довольным видом ждал, чтобы ему сказали. «Папа, ты слышал, что сейчас сказал Доминик?» «Ну, да». «Раз ты не можешь, то я сама скажу ему. Это просто недопустимо. Мы должны пресечь такое недостойное поведение». «Сексистская свинья, хам». «Именно. Последние 19 лет Джон Горст провел, стараясь быть как можно более незаметным. Он надеялся, что уже стал практически невидимым, а на фоне каких-нибудь пестрых боев и вовсе исчезал. В офисе он был тих, но эффективен. Печально кивал в ответ на жалобы клиентов, подписывал контракты и соглашения, писал письма, на которые потом ставил свою аккуратную разборчивую подпись, без лишних завитушек и росчерков. Он приносил домой приличную зарплату, выписывал чеки то на одно, то на другое, делал мелкую работу по дому, вроде прочистки стоков и смены пробок, и был счастлив, думая, что люди замечают его действия, а не его самого. Глядя сегодня утром на себя в зеркало, он видел самого обычного человека. Он провел бритвой по линиям очень заурядного лица. Его отличительными чертами были только лысина. Правда, и лысым он был только наполовину. Да еще печальный вид. Вероятно, он преувеличивал свою несущественность, потому что невозможно пройти по жизни совершенно незамеченным. И, может, он и не знал этого, но когда он стоял перед заправкой, наполняя бензином жадный ровер, какая-нибудь женщина у соседней колонки, бывало, обращала на него взгляд, понаблюдав за ним сквозь бензиновые пары, проникалась к нему неоправданной неприязнью. Ведь сексуальные извращенцы и серийные убийцы всегда самые тихие на вид. Или порой, когда он садился на табурет за прилавком булочной в ожидании бутерброда и пластикового стакана с кофе. Добрая продавщица, отметив его усталый вид, пятно от супа на рубашке или отсутствие пуговицы, принимала его за одинокого, неухоженного холостяка и, кроме сыра и помидоров, клала в его булочку дополнительную порцию заботы. Но относительно своего положения в доме он практически не заблуждался. Для своей семьи он был ничтожеством, более или менее. У них были такие смелые взгляды, такие резкие голоса, такие сильные агрессивные характеры, что не было смысла добавлять в эту гремучую смесь что-либо свое. Но время от времени они вдруг просили его встать на сторону того или другого члена семьи, просили разрешить спор. И хотелось ему этого или нет, но он оказывался втянутым в их перепалки. «Папа, мы говорили про Джуин, о том, что она поедет с нами в Шотландию. Я не хочу, чтобы она ехала. Разве обязательно брать ее с нами? А Доминик сказал, что он не стал бы выкидывать ее из постели». «Да, да, понятно». Джон считал, что мальчишки и должны вести себя по-мальчишески. И ему было жаль, что в свое время ему не хватило на это ума. Но его детские годы, правильно, прожитые или нет, остались далеко позади. «Я старый сухарь», — подумал он с мрачным удовлетворением. Однако Джеральдин, которая дрожала при мысли о подростковой беременности, достаточно было вспомнить Кейт и Дэвида, не желала сидеть сложа руки. Если Доминик не просто бахвалился, если он действительно был сексуально активен, если он хотел приобщиться к взрослой жизни, то меньшее, что необходимо сделать, это напомнить ему об обязанностях взрослого человека. «Нынешняя молодежь так быстро взрослеет», заметила она буквально вчера в разговоре с миссис Худжет. «Они так быстро растут», повторила она, повышая голос, чтобы перекричать пылесос. И то же самое она говорила старшей библиотекарше. «Старые головы на молодых плечах, они все умны не по годам». Библиотекарша рассеянно кивнула, соглашаясь, и продолжила раскладывать по полкам стопку романов о сексе и шопинге, читанных и перечитанных нетерпеливыми школьницами. «Доминик, я хочу», — начала Джеральдин. Но ее сын уже вставал из-за стола. Он сладко зевнул, словно воздух был для него едой и питьем, словно он никак не мог насытиться им. «Все зеваю, не могу остановиться», — сказал он, выходя из столовой. «Мне пора идти. Через 2 минуты уже подъедет Хильер с отцом. Они обещали подвезти меня». Проходя через кухню, Доминик увидел, что на кухонном столе Люси разложила свой школьный обед. Бутерброды с ветчиной, нежирный йогурт и яблоко, с тем, чтобы перед выходом аккуратно упаковать это все в пластиковый контейнер. «Господи, настоящая мадам!» — раздраженно подумал он. Мысленно, уже занятый Азученной, домработницей Хильеров, темноглазая, полногрудая, с восхитительной гривой темных волос, очаровательно краснеющая, когда он проходил мимо, почти касаясь ее, или когда произносил ее имя, воображая, что бы он сделал с ней, если бы она только сказала «Си, си!» Он схватил яблоко, жадно надкусил его и оставил на столе ухмыляться, а сам вышел через заднюю дверь. Джуин положила согнутую в локте правую руку на стол и уткнулась в нее лицом. Элли приходилось обращаться к макушке пушистой головы дочери и к ее трогательной худой шее, молодым побегам, выраставшей из летней школьной блузки. «Ты ведешь себя как эгоистка», — сказала Элли, правда, без свойственной ей уверенности. Джуин неразборчиво пробормотала что-то себе в подмышку, что-то насчет того, кто из них двоих был эгоистичнее. Она на секунду вскинула голову, чтобы бросить матери обвинение. «Ты сама всегда думаешь только о себе». «Я считаю тебя достаточно взрослой и достаточно некрасивой», — сухо продолжила Элли, выбивая из пачки сигарету, «чтобы пару недель обойтись без меня». «О, Джуин не возражала бы обойтись без любимой мамочки пару недель. если уж на то пошло, она не возражала бы вообще. Всегда, черт побери, обходиться без матери. Это было бы просто счастьем. Но почему надо было спихивать ее горстом? Почему ей навязывалось общество этой скучной дуры Люси? Мы уже обсуждали это. Я тебе все объяснила. Я могла бы пожить дома одна. Со мной ничего бы не случилось. Ну, конечно, с тобой ничего бы не случилось. А я бы глаз не сомкнула от беспокойства. Я вполне могу позаботиться о себе. А теперь представь себе, как я приземляюсь в Хитроу, а меня уже встречают копы и сразу волокут в суд по обвинению в плохом обращении с детьми. Элли затянулась так, что кончик сигареты жарко заолел, закинула одну руку за спинку стула, а другой показала. В основном для себя, так как Джуин отказывалась смотреть на нее. Какого размера будут заголовки в газетах? Вообрази! Ребенок популярной журналистки оставлен дома без присмотра. Мои враги будут праздновать день рождения. Я не ребенок, но пока еще и не взрослая. Достаточно взрослая, чтобы бросить школу, чтобы заниматься сексом, чтобы выйти замуж с разрешения родителей. Такого разрешения я, разумеется, давать не собираюсь. Кроме тебя, у меня есть еще отец. Джуин наблюдала за Маффи, который кружил под столом в поисках крошек от завтрака. В отчаянии Джуин стала прикидывать, какие еще у нее были варианты. Их было немного. Она могла бы пожить это время у бабушки Сибил, в квартире которой почему-то всегда пахло супом и где не было места для Маффи. Ей пришлось бы выслушивать бесконечный отчет о том, кто умер, кто почти умер и кто вот-вот умрет. Ее единственным развлечением было бы ускользать на часик к морю, пока Сибил играла в канасту с приятельницами, чтобы полежать на полотенце в плотном кольце громкоголосых отдыхающих. У Сибил Джуин ложилась бы в 9, вставала бы в 7 и от скуки быстро сошла бы с ума. Конечно, была еще Кейт. Джуин с огромным удовольствием погостила бы у деликатной, чуткой Кейт, в обществе которой она не боялась быть самой собой. Но даже заикаться об этом было бессмысленно. Джуин знала, что могла бы возразить на это Элли, пока треклятая Наоми торчит на Лакспер-роуд. В доме у Гарви яблоку некуда было упасть. Что еще хуже в ответ на такую просьбу, Элли непременно расплылась бы в самодовольной улыбке с видом. «А я знаю, чего ты на самом деле добиваешься». И самое противное было в том, что она действительно знала. Элли знала, что ее дочь была влюблена в Алекса. При одной мысли о нем сердце девочки билось быстрее, и Элли с дьявольской интуицией догадывалась об этом, хотя Джуин не говорила о своем чувстве ни слова. Джуин с ужасом думала, что ее мать не очень-то сдержанная и на трезвую голову, а когда под градусом, то и вовсе безудержно говорливая, в один прекрасный день проболтается, возьмет и выложит все Алексу в лицо. И тогда Джуин останется только провалиться под землю или сгореть от стыда. И без того ей было очень трудно видеться с Алексом, сидеть рядом с ним, разговаривать и при этом не допускать ни малейшего проявления своих чувств. Это было еще одной причиной, по которой она не могла провести эти 2 недели в Тунинге. Разве возможно было, чтобы он увидел ее утреннюю, еще не пришедшую в себя, несобранную? Разве возможно было сесть с ним за одним столом, теряя с каждым проглоченным куском свою женскую загадочность? И от смущения она станет страшно неуклюжей, будет ронять вилки, промахиваться мимо рта, капать на стол и колени соусом. А посещение туалета? Ведь так она выдаст ужасную правду о том, что она тоже, как все, должна, ну, справлять естественные потребности. Даже думать об этом было невыносимо. И значит, ей оставалось только... Она резко подняла голову, не успев погасить огонек надежды в глазах, и воскликнула. «А ведь я могу пожить у отца!» «Ты отлично знаешь, что нет». Элли встала и сердито заходила по комнате, обхватив себя руками. Такой поворот разговора заставил ее занять оборонительную позицию, а значит, привел в раздраженное состояние духа. Все это могло закончиться слезами. «Но почему? Ты сама всегда говоришь, что он хороший человек, и что я очень похожа на него. Было бы здорово узнать его поближе». «Тим? Он просто золото. Но, милая, мы с ним так не договаривались». «Какое право ты имела о чем-то договариваться?» — проговорила Джуин, шмыгая носом, по-детски жалея себя. «Не спросив меня!» «А такое, что на тот момент, когда мы договаривались, — напомнила ей Элли, — тебя еще не было и в помине». Она подошла к раковине, загасила об нее сигарету, включила воду, посмотрела, как окурок исчез в сливном отверстии. «Где же этот проклятый Тревор? Он опаздывает! Больше я не собираюсь это терпеть. Все, он уволен!» «Нет, Джуин, ты должна быть благодарна мне за то, что я планировала свою беременность. Ты была желанным ребенком, в отличие от бедного Алекса Гарви». «Ха! Бедный Алекс Гарви? Бедный Алекс Гарви?» Джуин не знала никого, кому бы эпитет «бедный» подходил меньше, чем Алексу. «Он совершенно не бедный». «Ах, да, ну, конечно же». «Что значит «конечно же»?» «Это значит, что я забыла о том, что ты и он...» «Что я и он? Что ты забыла? Здесь нечего забывать, ты все навыдумывала!» «Как скажешь, ангел мой, так и скажу!» Джуин натянула подол юбки до колен, а потом задрала его кверху, чтобы взглянуть на свои худые бедра. Хоть в чем-то ей повезло. По крайней мере, она не была толстой.